Глава вторая. Пока Павел проводил почти детективное расследование, Даша тоже времени не теряла. Она лихорадочно искала идею сценария. Главное – идея, а сценарий приложится. Однако ничего стоящего в голову не приходило. Проспит? Тут, конечно, можно развернуться. Он изменил, принес вирус в семью, и вот раскрывается страшная правда. Вопрос – что делать ей? Бросить непутевого предателя мужа или простить его и нести крест до конца? Только вот так ли уж актуально это для нашего городка? Сколько у нас больных СПИДом? Кажется, человек 10, из них 8 – дети. Ладно, СПИД пока оставим. Что еще? А вот, пикантная тема. Она выпускница вуза. В нее влюблены 2 однокурсника. Один местный парень, второй житель какого-нибудь мусульманского государства. Она перед выбором. Кому отдать предпочтение? Тут простора для психолога. Можно выписать особенности характера обоих претендентов, ее раздумья, сомнения. И в случае, если она выберет мусульманина, показать ее будущее. Гарем, 4 жены. Она дипломированный инженер-программист в заперти. Света белого не видит, только мужа ублажает на перегонки с 3 другими женами. А он отдает предпочтение старшей жене. Нет, скорее младшей. Зато, если бы она выбрала русского парня, ее ожидало бы счастливое будущее в крепкой семье с верным супругом. Нет, опять не актуально. Сколько в нашем захолустье иностранных студентов? Да есть ли вообще они? И тут до Даши донесся оживленный диалог одного из журналистов с редактором новостей, Артемом. «Борис, пойми правильно», – звенел истеричный голос Артема. «Для нас главные новости, а не деньги. Деньги – прерогатива РКС. Вот и пусть зарабатывают. Ты же журналист, а не менеджер по рекламе. Вот и думай о том, как сенсацию разнюхать, забойный сюжет снять, а не как бабла заработать». «А что плохого в том, чтобы заработать?» «Елки, Борис, ты что, не понял? Мы не против того, чтобы зарабатывать. Мы принимаем в свои выпуски новостей и рекламные сюжеты. Но сюжет о кризисном семейном центре мы снимали на прошлой неделе. И что, опять?» «Ну, Артем, что плохого, если раз в неделю у нас будет выходить рекламный сюжет о кризисном центре? У них есть деньги, они не так давно открылись и хотят пиариться. Они хотят, чтобы сюжеты о них выходили регулярно». «Нет, этого не будет. Ты не хочешь, чтобы к нам регулярно поступали деньги?» «Повторяю, вопросом поступления денег занимается РКС. А перед нами стоят другие задачи. Если мы превратимся в богадельню для обиженных жен и страдающих импотенцией мужей, наш рейтинг упадет. Нас просто перестанут смотреть. А если это произойдет, прекратится и заинтересованность рекламодателей. Вот тогда и деньги прекратят поступать. Короче, надо держать марку. Так что же мне передать клиенту? Отказ? Однозначно!» Диалог этот крайне заинтересовал Дашу. Интуитивно она чувствовала. Вот та самая идея, на которой можно строить проект. Когда Борис с недовольным видом отошел от Артема, Даша окликнула его. «Борис, подойди, пожалуйста!» «Что?» Интонация не очень любезная. «Борис, я тут краем уха услышала, что вы с Артемом обсуждали вопрос спонсорства». «Ах, этот Артем! Во всем мире деньги поставлены во главу угла. Все только и думают, как их раздобыть. А тут деньги сами в руки идут, а он отказывается их брать. Видали вы еще где-нибудь такое?» «А в чем суть?» «Суть в том, что у нас в городе открылся кризисный семейный центр. Кажется, его основатели выиграли грант. Не знаю точно, но деньги у них есть. Так вот, они позвонили в редакцию, трубку взял я. Они спросили, сколько стоит у нас снять рекламный сюжет. Я озвучил цену согласно прайсу. Они согласились. На прошлой неделе сняли. А сейчас они опять мне звонят и спрашивают, готовы ли мы размещать сюжет о них еженедельно. Пошел к Артему. Отказал. Заказухи нам не нужны. Рейтинг прежде всего, видите ли. Дай-ка мне их координаты. Зачем они тебе? Тоже снять хочешь? Думаешь, меня зарубили, а у тебя возьмут? Ну что ж, попробуй. Ты у нас нынче в фаворе. Через несколько минут Борис принес ей листок с небрежно выписанными координатами основателей кризисного центра. Даша несколько минут обдумывала канву разговора. Затем, улучшив момент, когда редакция несколько опустела, набрала номер, ответил низкий женский голос. «Елена Семеновна?» «Я». «С вами говорит журналист ГТРК «Край» Дарья Волкова. Ваши координаты передал мне Борис. А, вот, кстати, я уже жду от него какого-нибудь ответа. Что решили, работаем? Да, только не в рамках новостей. Девушка, как вы сказали, вас зовут? Дарья. Понимаете, Дарья, меня не устроит голая реклама, идущая в рекламном блоке, как в братской могиле, с другими роликами. Лифчиков, колбасы, унитазов. Сейчас голая реклама никого не цепляет, мне нужен пиар. Но новости не совсем тот формат для рекламы. А я говорила Борису, что мы готовы каждый раз придумывать информационный повод, чтобы соответствовать формату новостей. Тем не менее, таково решение редакторов новостей. В таком случае спасибо за информацию. Жаль, что наше сотрудничество не состоится. Елена Семеновна, выслушайте меня, пожалуйста. У меня другое предложение. Поверьте, для вас оно может оказаться более интересным. Неужели? Посмотрим, что там у вас. Вы в курсе, что у нас стартует новый проект? Даша коротко изложила суть проекта и высказала предложение. Эти фильмы мы будем снимать по очереди. Получается, на каждый город по фильму в месяц. Мы пишем сценарии на тему семьи, где в финале люди найдут выход из создавшегося положения с помощью вашего центра. Если захотите, на стоп-кадре будет ваш адрес. В фильме могут участвовать ваши сотрудники, например, в качестве психологов, к которым обращаются за помощью. В общем, простора для сотрудничества много. Также в студии во время обсуждения тоже могут присутствовать ваши представители. Таким образом, вы получите имиджевую рекламу и пиар на всю губернию. Кроме того, чтобы усилить рекламу, можно делать повтор фильма, но уже с другим финалом, только на наш край. Итак, два выхода в эфир в течение месяца. Ну что ж, это неплохое предложение. А цена вопроса? Цена? Так же, как если бы вы выходили еженедельно в программе новостей. За месяц? За месяц. Идет. Вам нужно время, чтобы подумать? Нет, проект кажется мне интересным. Разумеется, сценарии будут вам предоставляться заранее, и первый сценарий вы получите завтра. А кто будет писать сценарий? Я. Меня зовут Дарья Волкова. Вдохновленная успехом, Даша тут же принялась писать сценарий. Тему она выбрала незамысловатую. У мужа проблемы на работе, он их вымещает в семье, страдают жена и ребенок. Где выход? В кризисном центре. Просто и банально. Но как это знакомо, почти в каждой семье. Смотря этот фильм, вздохнет женщина и нахмурится мужчина. Уже под конец рабочего дня сценарий был готов. Даша написала к нему комментарий и нажала кнопку на клавиатуре. По электронной почте сценарий улетел адресату, генеральному директору ГТРК «Край». В тот момент, когда электронная версия сценария летела навстречу своей судьбе, Лина Деева вышла из павильона после записи вечерних новостей, уверенной в себе, элегантная, с высокой прической, ладно сидящим на ее изящной фигуре костюме, и легкой походкой направилась в редакцию. Она миновала длинные коридоры, где теснились пыльные декорации, пересекла лабиринты переходов из подсобных помещений в офисную часть и около стенда с объявлениями увидела Влада Малинкина. Он стоял к ней спиной, сосредоточенно изучая объявления. Однако, услышав ее шаги, быстро обернулся, как будто только ее и поджидал. Лина поморщилась. Но делать нечего. Сама виновата в том, что отставной ухажер воспрянул духом. На деле, как позавчера она вселила в него надежду, на возобновление их отношений взамен на услугу, которая якобы должна доказать, что он ее по-прежнему любит и готов ради нее на все. «Уже записалась?» – спросил он, глядя на нее, как преданный пес. «Да, как видишь. А ты чего здесь?» «Тебя жду». «Зачем?» «Хотел тебя проводить. Можно?» «С чего это?» «Лина, ты же сама сказала мне, что Артем тебе надоел, что ты с ностальгией вспоминаешь о наших отношениях. Я помню все, что я говорила. У меня пока нет склероза». «Значит, ты помнишь, как ты сказала, что хочешь проверить мои чувства? Хочешь, чтобы я доказал, что я на все готов ради тебя, даже на подлость?» «Ты передергиваешь. Подлости я от тебя не требовала». «А разве не подлость тереть суфлер?» «Это не подлость, это проверка профессионализма новенькой. Я же тебе вчера все объясняла». Лина была раздражена. Ей хотелось скорее закончить этот неприятный разговор. В конце концов, Влад сделал то, что от него требовалось. И больше церемониться с ним нечего. Короче, мне надо идти, меня ждет Артем. Значит, ты просто использовала меня? А я-то дурак. Впрочем, я все знал, просто так хотелось. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Он горько улыбнулся. Я прав? Неужели это так? Он ловил ее взгляд, продолжая надеяться на что-то, но вызывал в ней только чувство годливости и немножко жалости. Это так. Ты выполнил мою просьбу, спасибо тебе. И что, ты теперь будешь меня этим шантажировать? Преследовать? Вымаливать награду? Это не по-мужски. Влад пожал плечами, развернулся и ушел. Сутулиный, похожий на долговязую, нескладную девушку. Отстал, наконец. Лина облегченно вздохнула и поспешила в редакцию, где ее ждал обожаемый Артем.